Но кое-что все-таки проходит через пищеварительный тракт целым и невредимым, а именно семена. Харри, можно сделать лекцию покороче. Мы нашли зернышко. Ничего особенного. Поэтому я только сегодня, уже узнав возможную личность преступника, попросил провести лабораторный анализ семечка. И знаешь, что выяснилось? Без понятия. Это цельное зерно фенхеля. И что? Я переговорил с шеф-поваром театрального кафе. Ты оказался прав, заявляя, что больше нигде в Норвегии не готовят хлеб с цельными фенхелевыми зернами. Как нельзя лучше подходит к сельди, — закончил Вилли, — которую, как ты знаешь, я там заказываю. Ну и что? Ранее ты заявлял, что в ту среду, когда пропала Лизбет, ты, как обычно, позавтракал сельдью в театральном кафе. Утром. Где-то между 9 и 10. Удивительно, как семечко успело попасть из твоего желудка под ноготь. Лизбет. Он сделал паузу, чтобы убедиться, что Вилли усвоил эту порцию рассуждений. Ты сказал, что из квартиры Лизбет вышло около 5, то есть примерно через 8 часов после твоего завтрака. Допустим, перед самым ее выходом вы занимались сексом. Но как бы эффективно ни работал твой кишечник, он не успел бы за 8 часов доставить фенхелевое зернышко в прямую кишку. Это физиологически невозможно. Вилли слушал, открыв рот. Харри заметил, как дернулось его лицо при слове «невозможно». Самое раннее, когда это зернышко могло там оказаться, 9 вечера. Стало быть, палец Лизбет побывал в тебе вечером, ночью или на следующий день, уже после того, как было заявлено об исчезновении. Понимаешь, о чем я? Вилли. Тот смотрел на Харри, вернее, в его направлении, поскольку взгляд был устремлен гораздо дальше. «Это мы называем вещественным доказательством», — сказал Харри. «Понимаю», — кивнул Вилли. «Конкретный и неопровержимый факт именно». «Судье и присяжным такое, наверное, нравится? Даже лучше, чем признание, а, Харри?» Полицейский кивнул. «Фарс, Харри. Я задумывал это как фарс, где актеры появляются и уходят через двери. Я позаботился о том, чтобы соседи видели, что мы сидим на террасе, перед тем, как завести Лизбет в спальню. Там я достал пистолет из ящика с инструментами, и она, широко раскрыв глаза, да-да, совсем как в фарсе, посмотрела на ствол с глушителем». Вилли вынул руку из-под одеяла. Харри увидел в ней пистолет с черной шишкой, навинченной на дуло. Пистолет был направлен в его сторону. «Присядь, Харри». Харри сел на стул, чувствуя, как острый шпатель уткнулся ему в бок. Она не понимала самого комичного. Разумеется, тут должна была быть поэзия. Тут должен был быть половой акт, при котором я бы забил горячий свинец туда, куда обычно извергал семя. Вилли встал с постели, та булькнула и колыхнулась. Но фарс требует стремительности, и мне пришлось сочинить быструю развязку. Голый он встал перед Харри и поднял пистолет. Я направил дуло на ее лоб, который она сморщила от удивления, как делала это, когда считала, что мир несправедлив или просто непонятен. Как в тот вечер, когда я рассказал ей о пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион», на которой основывался мюзикл «Моя прекрасная леди». Там Элиза Дулиттл выходит замуж не за профессора Хиггинса, который из уличной девчонки превратил ее в образованную мадемуазель, а за молодого Фредди. Лизбет была вне себя, она считала, что Элиза всем обязана профессору, а Фредди неинтересный и ничтожный человек. «Знаешь, Харри, я начал плакать». «Ты псих?» — прошептал Харри. «Очевидно», — серьезно согласился Вилли. «То, что я сделал, чудовищно. Здесь не хватает того самообладания, которое можно встретить у людей, движимых ненавистью. А я обычный человек, следующий движением сердца. А оно призывало меня к любви, той самой, которая Божий дар, которая превращает нас в Божьи орудия. Разве пророков и Христа при жизни не считали безумцами? Конечно, Харри, мы безумны. Безумны, зато чище всех в этом мире. Когда люди скажут,